звезда, которая иных звезд не потерпит. И вот ты стал похож на нее. Я стал чуять твое недоверие к этой книге и к этим словам. Я могу ударить и вернуть первым, тогда ты обратно станешь стройный ряд к ним. Станет путь.